Глава 38. «Уверен, что здесь есть что-то полезное?» — с сомнением спросила Аи, почти полностью извозившаяся в крови существа и напоминавшая мясника, а не лекаря. «Тут и в самом деле полно интересных образцов. Но симбионтов я не вижу. Хотя обычно найти их не составляет труда. С чем он связан? Жидкости, пищеварение, кровь? Мне нужна хоть какая-то подсказка». «Если бы я знал, то обязательно бы тебе сказал. Но я понятия не имею. Просто чувствую, что он там есть. Вернее, чувствовал, когда боролся с ужасом в реке. Он где-то там и полностью совместим со мной». «Ну так и ищи, сам расчувствуешь», — устало сказала Ай, стряхивая из себя ошметки плоти. «Нет, серьезно. У тебя же есть сюэцы? Ты можешь управлять кровью и жидкостями. Так используй эти навыки, чтобы взаимодействовать с его кровью, управлять ею. Может, ты добьешься лучшего результата, чем я». «Извини, об этом как-то не подумал. Считал, что раз ты нашла того симбионта в голове разумной гориллы, значит, ты тут должна справиться», — сказал я в спину спускающейся к речушке девочки. Кровь монстра стекала вниз по течению реки, привлекая мелких хищников, и вместо того, чтобы отдыхать, Кувату пришлось стоять на страже. «Кстати, куда он делся? Тот симбионт? Ты его продала? Отдала Хотару?» «Тебе-то какая разница? Я его нашла, я и сделала, что посчитала нужным», — фыркнула не слишком довольна Аи. «Лучше займись делом, пока на нас нападать не начали». Тут она совершенно права. Вообще удивительно, как за 2 года изменились сверстники. С каждым полученным рангом, с каждой новой ступенью на лестнице по дороге к бессмертию, их путь становился все тяжелее. И это касалось не только тренировок. Ответственность, надежда, возлагаемая на них кланами, все это очень сильно меняло характеры вчерашних детей. Пусть мы еще не взрослые, но благодаря талантам, данным от природы, полученным с помощью эликсиров, спартанским тренировкам, мы становились больше, чем людьми, больше, чем эльфами, дварфами и кем бы то ни было еще. Мы становились идеальными защитниками. Сильнее, быстрее, умелее многих взрослых, способные сражаться наравне с монстрами, от которых другие пустились бы на утек, умеющие обращаться как минимум с 2 видами оружия наравне с профессиональными воинами, обладающие навыками в магии. Если бы я знал о существовании таких методик в своей прошлой жизни, какую армию мог бы создать? Насколько изменилась бы тогда история войны между Демонической Империей и Богом Солнца? Ответить на эти вопросы не смог бы никто в мире, ведь история не знает сослагательного наклонения. Ничто и никто не может провернуть время вспять. Можно замедлить, ускорить, но не обратить. Да и то это будет касаться восприятия и передачи нервных импульсов. Даже ощущая время по-другому, мы не в состоянии быстрее двигаться. А вот, понимая его ценность, действовать начинаешь совершенно иначе. Пусть товарищи этого и не понимают, но мы здесь именно за этим. Ускорить события, течение времени для себя лично. Получить то, что другие приобретут лишь через несколько лет. Опыт, навыки, силу. Ректор сказал, что через 20 лет стена тьмы подойдет к Часси вплотную. Пусть он не договаривает, но у него должен быть план. И к тому времени, как он вступит в силу, я должен быть полностью готов его исполнить. Стать достаточно сильным, чтобы на равных сражаться с рядовыми воинами Часси. А для этого мне нужно совсем немногое. Сила, беспрекословная, недоступная остальным. Чуждая для большинства. Если я не найду ее в теле этого трупа, то не остановлюсь до тех пор, пока не обрету где-то еще. Войдя в боевую медитацию, активировал все связи, растопырив пальцы, зарылся в медленно остывающей плоти монстра. Ища нечто, не соответствующее его природе, я отдел за отделом обследовал все органы, кости и ткани. «Ну что, долго тебе еще?» — недовольно спросила Аи. «Твари начинают подбираться все ближе. Смелеют. И даже костер их особенно не пугает». Я ей ничего не ответил. В организме ужасного монстра все предельно гармонично, на своих местах, подчиняясь общей логике и действуя строго по заложенной программе. Ничего не убивалось из стройной системы, предназначенной для единственной цели — сделать его еще более смертоносным, опасным, приспособленным для доминирования в джунглях над остальными видами. Ничего постороннего. Но раз так, может, я совсем не там ищу? Что есть симбионты? Организмы, взаимно дополняющие друг друга, улучшающие жизнь. Бактерии в кишечнике незаметные, но необходимые для нормальной жизни существа. А если так, Значит, этим симбионтом может являться нечто совсем мелкое, но не до конца развитое. Что если у этого детеныша оно просто еще не успело проявиться? Но тогда я... Черт, это будет больно, но я просто обязан попробовать. Ты что творишь, придурок? Ты же так чуть не прикончил воина Хэй! Зачем ты на себя эту цепь вешаешь? Возмущенно крикнула Ай. Совсем с ума сошел? Или решил из турнира досрочно выйти? Так мы могли и не заходить тогда. Постой, просто доверься мне, пробормотал я, вставляя оголенный контакт в позвоночный столб поверженного монстра. Очень жаль, что аккумуляторы не имели регулировки и вообще использовались скорее как одноразовая батарея. Можно было бы подать ток меньшей мощности, но что есть, то есть. Работать нужно с тем, что имеешь. Короткая электрическая дуга прошла через тело монстра в мое. Я на секунду потерял сознание, размыкая цепь. Но за мгновение до того, как свет в глазах померк, увидел, как светится основание гребня на спине зверя. Соединительная ткань между хрящами и пластинами. Точно так же светился весь хребет у взрослого монстра перед тем, как он выпускал волну ярко светящейся в темноте жидкости, выжигающей целые просеки и ломающей камни. «Вот оно!» — радостно вскрикнул я, едва оказавшись на ногах. «В спине твари! Вот только оно не совсем живое, хоть и не мертвое, совсем маленькое!» «По-моему, у него от всех этих злоключений сегодняшних крыша поехала», — заметил Куват вполголоса. «Надо бы его Хотару показать». «Да иди ты, я серьезно. Теперь нужно только понять, как из этих тканей пересадить их мне». «Подсадка симбионта — это серьезная операция», — заявила Ай. «Ею должен заниматься доктор. И лучше всего такой профессионал, как Гуй Хотару. Под ее присмотром ты сможешь сделать все, что необходимо. Она найдет подходящее для подсадки место и способ введения. Хочешь, не хочешь, а мы должны прийти в общий лагерь и обратиться за помощью. В крайнем случае тебе просто пропишут постельный режим и постепенно вправят мозги». «Спасибо за ваше доверие и ежесекундную поддержку. Я в вас тоже ни на мгновение не сомневался», — усмехнулся, вырезая из спины монстра соединительную ткань. «Все, думаю, этого должно быть достаточно». «Хочешь сказать, что каждый из этих хрящей содержит симбионтов?» — осторожно спросил Куват. «Что-то не слишком похоже. Все нормально. В крайнем случае мы это приготовим». «Ну, в принципе, тоже вариант», — соглашаясь, кивнул полуорк. «Но я, пожалуй, шею возьму. Там мясо нежнее. Интересно, а кто-нибудь на острове уже готовил подобный деликатес?» «Если нет, мы сможем на этом неплохо заработать», — усмехнулся, закидывая походный мешок за спину. «Идемте. Госпожа Гуйсонг говорила, что до нейтрального лагеря около километра. Значит, если будем спускаться по руслу ручья, доберемся туда через полчаса. Заодно сможем избежать встречи с опасными ночными хищниками. Хотя с главным в этом лесу мы уже расправились. Остальные нас бояться должны, а не мы их». «Думаю, вон та зубастая тварь с тобой будет не слишком согласна. Но то, что нужно убираться и побыстрее, даже не обсуждается», — сказала Ая, выхватывая из костра недогоревшую ветку. «В принципе, она совершенно права. Мы с Куватом повторили ее действия и, освещая свой путь импровизированными факелами, отправились вниз по течению. Джунгли все еще скрывали множество опасностей, но не то масса охотников и воинов спугнула зверей, не то они оказались достаточно разумны, чтобы не соваться на трех людей с огнем в руках. В любом случае, мы добрались до места назначения вовремя. Небольшой, огороженный чистоколом и кольями периметр охранялся достаточно большим количеством стражи. «Вход в лагерь стоит один жетон», — строго сказал воин, вышедший нам навстречу. «Хотите есть, пить и спать под нашей защитой, придется раскошелиться. Если у вас только один жетон, можете сдать его без вызова тревоги, и утром мы доставим вас на стену в полной безопасности. Если не готовы платить, можете разбить собственный лагерь под стенами нашего. Все равно это будет безопаснее, чем в лесу». «Госпожа Гуй Хотару здесь?» — спросила с напором Ай. «И моя бабушка Гуй Сонг?» «Все верно. Все владыки и мастера в лагере», — кивнул стражник. «Но нам отдали четкий приказ — никого не впускать без платы. Чтобы все знали, какова цена спокойствия, цена стены. Это жизни и победы, принесенные на алтарь здоровья и процветания нашего народа». «В принципе, логично», — пришлось признать. «Это как раз в духе ректора. Под каким-нибудь чрезвычайно благовидным предлогом отбирать заработанное тяжким трудом. Нам хоть поесть дадут, если мы внутрь войдем, или за еду тоже жетонами придется расплачиваться?» «Нет, стоит попасть внутрь. Как медицинская помощь, еда и место для палаток вам гарантировано», — покачал головой стражник. «Если хотите, я могу даже приказ ректора показать». Перестраховываясь, я попросил бумаги, а когда лично убедился в подлинности печати Гуйшена, кивнул и, переборов жадность, расстался с одним из с таким трудом завоеванных жетонов. Теперь их количество сократилось до 8, а значит, завтра придется набить 12 очков. Но в первую очередь меня интересовал прием у доктора. И не только для меня. Рана Кувата, хоть и не слишком серьезна, но без должного ухода могла загноиться. К счастью, палатку Хутару легко найти даже среди десятков шатров. На ней вышит красный ромб, как и на кабинете лазарета в здании Академии. «Добрались-таки», — с облегчением вздохнул доктор, увидев нас на пороге. «Сестра, займитесь Куватом. А ты, Вал, раздевайся немедленно и на операционный стол. Я невооруженным взглядом вижу, что у тебя перелом, массивные ожоги и 3 открытых раны. А это ты еще одежду не снял. Сколько всего откроется после этого, даже представить себе боюсь». «Да, да, конечно», — совершенно не собираясь спорить с врачом, сказал я, начав скидывать одежду прямо на ходу. «Только посмотрите, что я нашел. Вы знаете, что это за свечение? Я чувствую связь с ними. Будто мы должны стать одним целым. Вот только это не совсем симбионты. Или совсем не симбионты. Они вроде и живые, и нет». «Это бактериальные водоросли», — задумчиво сказала Хутару, беря в руки принесенный мной образец. «Я уже препарировала одного монстра, в котором подобное водилось. При возбуждении они создают поляризованный свет и странное поле, которое кусается или бьется при прикосновении. Но в этих тканях их куда меньше, чем в исследуемом мной монстре. Где вы их взяли?» «Не так важно, где мы их взяли. Сможете ли вы мне их пересадить? Пожалуйста. Ай сказала, что вы настоящий профессионал и умеете это делать». «Ну что ж, не думаю, что они приживутся, но попробовать можно», — пожала плечами Хутару. «Ложись. Я займусь твоими ранами, а заодно посмотрю, что можно сделать с бактериями».